Короли лета, 2013 год. Подростковый период считается самым сложным в жизни человека. Молодые люди находятся в поиске своего места в жизни, а отношения с родителями оказываются очень напряженными. Ведь они только и делают, что все запрещают. Патрик, Джо и Биаджо – трое друзей-подростков, у которых учебный год подошел к концу, и теперь их ждут летние каникулы. Но их проблема в том, что все каникулы они вынуждены будут провести в родном городе, рядом со своими родителями. Конечно, молодых людей не устраивает такой поворот событий, и они решают сбежать подальше ото всех. В ближайшем лесу друзья строят себе небольшой домик и начинают независимую жизнь. SBC Films, Love Spark Film, Big Beach. Хороший светлый день. В густом лесу на металлической трубе сидит и медитирует парень. Его друзья стоят по бокам и бьют палкой по трубе, создавая музыку. Парень Джо в душе. Его отец стучит в дверь ванной комнаты. Джо стоит под струями воды и представляет на солнечном лугу красивую девушку в красном платье. Джо! Ты моешься уже 54-55 минут. Анонировать приятно, я понимаю. Но делать это под душем не гигиенично. Господи. Бери с собой трусы. Тебе 15 лет. Это уже не смешно. Задница как у матери. Парень, сидя на асфальте у своего частного небольшого дома, в котором два этажа, делает домик для птиц из дерева. Закончив, он сел на свой велосипед и поехал. Ник Робинсон. Габриэль Бассо. Проезжает по дороге мимо домиков. Из его рюкзака торчит домик. На нем одета синяя футболка и джинсы. Мэрилин Райскап. Эрин Мориарти. Марк Эван Джексон. Меган Мулали, Элисон Бри и Ник Оферман. В фильме «Короли лета». Школа. Он в наушниках и с рюкзаком идет по коридору к преподавателю. Экзамен был несколько недель назад. Посмотри на доску. Год закончился. Мы играем в виселицу. Много подростков в школе. Он столкнулся с молодой красивой девушкой, которую он представлял в платье. У нас будет пьяный четверг. Школьная традиция. Да. Конечно, я приду. Классно. Вечеринка будет у Волчьего моста, если вы... Господи. Иди нахрен! Могу дать футболку. У меня их 5 штук. Между прочим, не так уж и плохо. Мы начнем у Пола. Часиков в 7. У Пола своя квартира? Ты что, меня не узнаешь? Увидимся на вечеринке. Да, да. На улице к ним подходит парень. Целует ее и уходит с ним. Ладно, пока. Пол, боже. Джо пришел домой к другому парню. Они вместе в подвале играют в видеоигру. That's awesome. Это нечто. Потрясно. Надо сфоткать. Я возьму телефон. Миссис Киннон. Патрик! Патрик, почему ты убежал? Бабушка, помнишь Джо? Здравствуйте, миссис Киннон. Дорогой, нужна влажная салфетка? Что? Нет, не надо. А тебе, Джозеф? С удовольствием. Я люблю салфетки. Нет, мам, что происходит? Не смешите меня. Мама напоминает мне Бланку. Она открывает рот и несет ахинею, как глупое животное. Даже когда я стану взрослым, она от меня не отстанет. Будет допрашивать. По-моему, ты преувеличиваешь. Джо, у меня аллергия на родителей. У тебя не может быть на них аллергии. Офигеть. Привет. Его отец спустился к ним и стучит по стене. Что, пап? Тут должен быть гвоздь. А это зачем? Джо пришел домой. Его отец приготовил ужин и зажигает свечи. Меня сегодня позвали. Его отец с густой бородой и круглыми очками, а также с короткой прической. Прости. Очень жаль. Мы же договорились. Скоро приедет твоя сестра. Я приготовил баранину. Как в Беовульфе? Слушай, я надеялся, что после ужина мы устроим вечер с играми. Будет весело. Вечер с играми устраивают, когда есть семья. Я не собираюсь играть с паучихой, которую ты нашел на помойке. Кэрол не паучиха и не на помойке найдена, Джо. Она очень милая, и я ей нравлюсь. А мне нравится она. После смерти мамы мы никогда не играли. А тут ты встретил эту распущенную... Хватит, хватит, Джо. Это не обсуждается. Мой дом, мои правила. Подготовься. Джо, твой отец сказал, что ты поступаешь в Тоттенвилл. Ты играешь в команде? В кругу семьи Фрэнка, сестра с парнем, его новая женщина и Джо играют в настольную игру. Я его очень люблю, он много для меня значит, но он мне не родной. Фрэнк, это правда? Это несусветная ложь. Я покупаю предприятие. Фрэнк, баранина просто объедение, такая нежная, словно мякоть авокадо. Колин, я не очень понимаю, о чем ты. О мякоти авокадо. Хезер, помнишь, как папа психанул, когда ты не выдала ему деньги из банка? Ты помнишь это? Как я могу забыть, что отец назвал меня параноидальным китайцем? Помню, потому что я не мужчина и не китаец. Моему прадедушке понравилось бы. Он был расистом. Друг Джо ужинает с родителями. Ешь гамбургеры, а потом картофель фри. Не знаю, пап. Я просто спросил. Мы вчера посмотрели по кабельному хороший фильм. Как он назывался? Там был один парень, актер. Как его? Он назывался Хемлик. Да-да. Как его звали? Принц. Новый принц. Уилл Смит? Да-да, Уилл Принц. Кстати, кого он играл? Супергероя. Он играл супергероя. Да, Хемлика. Ну что? Будешь моим другом? Да, с радостью. Меняю Теннесси на Парк Плейс, баш на баш. Идет. Получите. Что? Нет. Это мужской разговор, Джозеф. Да, тихо-тихо, молчите все, кроме мужчин. Мы здесь командуем. Таковы правила. Что за фигня, папа? Ты выпер меня из этой дурацкой игры. Бросай, Джо-Джо. Это заговор. Пап, так нечестно. Да, это жестоко, Фрэнк. Нет, он злится, потому что не пошел на вечеринку. Вот и исходит желчью. Ну вот. Джо встал и ушел. На кухне он взял телефон и звонит Патрику, который сходит с ума за ужином с родителями. Патрик, ты моешь эту ногу каждый день? Вода может попасть под брейс. Так, между прочим, погиб Джим Хэнсон. О чем ты говоришь? Патрик, ты умеешь свистеть? Простите. Обожаю, когда мы свистим в унисон. Пати, куда ты? Ты в туалет? Черт, опять? Патрик заперся в мастерской. Его отец, увидев телефон, погнался за ним. Я хочу сообщить о воре. Черт возьми! Его зовут Фрэнк Той. Темные волосы, рост я не знаю. Я перезвоню. Сукин сын. Что? Привычка Джозефа чревата тем, что однажды в этом доме может произойти настоящее преступление. Да, но еще не вечер. Мистер Той, вы читали о мальчике, который все время кричал «волк»? Да, я провел детство на планете Земля, так что я слышал эту историю. Вы считаете, что эта аллегория применима к моей ситуации? Но это история о мальчике, который постоянно кричал «волк». Хватит. Фрэнк говорит с полицейскими. Настоящий волк. Простите, что кричал мальчик? Волк. Пошел ты. Что кричал мальчик? Молчи. Волк. Вали отсюда, иначе я тебя урою. Идем отсюда. А что я такого сказал? Чего он взбесился? Три поросенка. Потом будет легче, честно. Джо у себя в комнате с сестрой. Она милая и красивая заплатит. Девушка. С черными длинными волосами. Не думай, что я в отчаянии, но я честен на 100%. Не улыбайся. Да, это уже серьезно. Я серьезен. Я вижу. Я могу собраться за 15 минут. Забери меня в Гранвилле. Пожалуйста. Ладно, я могу. Конечно, могу. Но папа будет постоянно к нам приезжать. А меня это не устраивает. Паршиво. Так что просто успокойся. Ты стал такой хорошенький. Не трогай меня. Тебе же нравится. Из окна вечером Джо спрыгнул на землю, сел на свой велосипед и поехал с ветерком по улице. Он приехал на вечеринку к своей подруге. В большом парке много людей. Они веселятся и отдыхают. Джо встретил там Патрика. Я принесу тебе пиво, чтобы ты нас догнал. Ладно. Привет, старик. Привет. Как тихий семейный вечер? Отлично. Все идеально. Обошлось без полиции. Я люблю отца. Черт. Вот, я принесла пиво. Привет. Привет, Келли. Привет. Как ты? Хорошо, а ты? Я не так пьян, как ты. Точно. Хочешь пиво? Нет. Прости, брат, бочка почти пустая. Никакого пива первокурсникам. Он уже второкурсник. Прости, малыш, не повезло. Эй, маленькие ублюдки! Вы мешаете нам спать! Это общественное место, брат! Что? Кто тебе сказал? Мы так считаем! Я не доверяю старикам. Да, он не тот, за кого себя выдает. Ты давно сюда пришел? Привет. Ты не ответил. Маленькие выродки! Господи! Бежим! Все разбегаются в разные стороны. Бежим, быстрее! Быстрее! Джо, ты знаешь, что мы прошли полмили? Я чувствую, что это нас сплотило. Мы заблудились. За это время ты не сказал ни слова. Джо катит велосипед и едет через лес. Нас скоро найдут. За ним увязался какой-то парень. На улице темно. Нужно... Они пришли в тихое и спокойное место. И выбраться отсюда. Где мы? Там, где нас не найдут. What? Что? Let's go, man. Идем, старик. Got a long walk. До дома далеко. Джо у себя в комнате. Ему по телефону звонит подруга. Hello. Алло. Hi. Привет. Hi. Привет. Я хотела убедиться, что тебя вчера не подстрелили. Нет, нет. Я выжил. Но я заблудился с тем парнем, Бьяджо. Я с ним однажды разговаривала. Он сказал, что его дядя погиб при взрыве Челленджера. Да, такова расплата за космические путешествия. Да, конечно. Ты готов? Пол вчера от меня сбежал. Дон, просто идиот. Убери инструменты с дорожки. Я разговариваю. Мне плевать. Живо. У тебя все в порядке? Нет. Кто это? Патрик? Келли. Келли, девушка. Боже, какой приятный сюрприз. Папа. Келли, Джо сейчас не может разговаривать. Он наказан. Он тебе перезвонит перед тем, как в 7:30 ляжет баиньки. До свидания. Ладно. Инструменты, живо. Если ты их сломал, будешь отрабатывать целое лето. Разносить газеты, работать в индийском ресторане или в Огайо Soccer Jazz. Мне плевать. Ты меня достал. С этого дня все будет иначе. Это точно. Трое друзей идут по лесу. Джо, я не могу ходить целый день. Мы почти пришли. Еще 50 метров. Куда пришли? Что ты собираешься показать мне в лесу? Что это, Джо? Ты предпочитаешь смотреть на рассвет или закат? Что? Это наш новый дом. Что? Дом на дереве? Нет, настоящий дом. Я съезжаю. Мы съезжаем. О чем ты говоришь? Меня мать из дома не выпускает без носков. Она не разрешит нам жить в лесу. Тут нас никто не найдет, Патрик. Дом, земля будут нашими. Мы установим свои правила, как мужчины. Мы просто переберемся сюда и построим дом с нуля? Что тут сложного? Постой, что он тут делает? Не знаю. Я боюсь его прогонять. Я не знаю, на что он способен. Не обращай внимания. Просто поддержи меня. Прости, Джо, но я не могу. Позвони, когда вернешься домой. Патрик. Патрик с родителями на дворе. Пока они садят цветы. Карманом. Он в голубой. Да. Повежливее, мистер. Ты с матерью разговариваешь. Прости, пап. Что он выпендривается? Не знаю, как перед камерой. Тут рядом девочки? Да, наверняка. Проверка. Ищу девушку в бикини. Ни одной не видно. Гормоны играют. Патрик звонит вечером Джо. Я согласен. Что? Я о доме. Я согласен. Да, да, черт возьми. Класс. Здорово. Завтра начнем. Да. Алло? Джо утром взял инструменты, и они отправились в лес. Они копают землю. Джо, что тебе сказал отец, когда ты сегодня уходил? Если бы мы разговаривали, Я все равно ничего не сказал бы ему. Что у вас произошло? Ничего. Он просто старый козел. Я хочу уйти, пока не стал таким же. Джо, можно тебя на секунду? Это ты сделал? Да? Очень быстро. За пару дней. Меня зовут Джамаль Колорадо. Я похитил вашего сына. Он в безопасности. С ним ничего не случится, если вы выполните мои требования. Джамаль Колорадо? Инферни, Техас. Дишон Юта. Да, наподобие Дэнзела Вашингтона. Дал тетрадь Джо. Имя чернокожего, в который раз из вырезанных букв написано послание. Да. Нам это не пригодится. Бьяджи, спасибо за труд, но это не продумано. И слишком по-расистски. Я просто хотел как-то помочь. Джо крадет деньги у отца. Пап, я сегодня переночую у Патрика. Ничего? Ладно, но чтобы в 7:30 был в постели. Я позвоню Кинанам. Друзья отправились строить свой дом из дерева. Они принесли себе во двор горку с детской площадкой. Веселятся и хорошо проводят время. Вид из дома на красивый густой лес. Свобода! Пошел ты, Фрэнк! Родители Патрика. Он спускается. А я купила классическую чиабатту. Наконец-то. Ты шикуешь. Нарезную. Да. Сегодня важный день. Мы обычно берем чиабатту с отрубями. Мам, пап, я переночую у Джо. Хорошо, дорогой. Я уже приготовила ужин. Возьми с собой овощной суп. Нет, спасибо. Его никто не любит, мам. Что ж, мы в стране притворства. Никто не любит овощной суп. Слышал, дорогой? Да, это твой сын. Слушай, скажи мистеру Тою, чтобы он добавил белого риса. Будет вкуснее. Мам, нет. Не надо овощного супа. Мы его не едим. Я перелью в топпервэя. Держи помидорчик. Он вышел на улицу. Они смотрят на него в окно. Господи. На велосипеде Джо они поехали в свой дом. По дороге они приостановились. Все в порядке, толстяк? Нет. Я ужасно нервничаю. Неужели мы решились? Да, решились. Я никогда так не поступал, Джо. Мне не по себе. Ну, мне тоже. Вроде того. Да, знаю. Перед тем, как принять важное решение, я говорю себе, я это сделаю, если через 30 секунд Бог даст мне знак. Такой у меня глупый предрассудок. Если не хочешь, не надо. Хочешь? Да, конечно. Закрой глаза и жди. Хорошо, идем. Что? Нет, слышал гром. Это дурное предзнаменование. Брось ты, гром, дерево, скала. Дружище, это природа, а не знамение. Где твой здравый смысл? Здравый смысл. Можно подумать, это вороны каркают. Да, идем. Ночь. Ливень. С фонариком в руках они добираются к своему дому и входят внутрь. Господи. Готов? Давай распаковывать. Патрик испугался, когда увидел Бьяджи, сидящего в углу. Блин, старик. Утро. Парни проснулись и потягиваются, осматривая свой дом. Он закрыт. Все из дерева. Есть несколько этажей. Внутри. Но снаружи он небольшой. Похож на коробку сока. Джо поднялся к Патрику. Патрик. Господи, который сейчас час? Какая разница? Мы в лесу. Тут нет времени. Идем на разведку. Что? А что? Какая разница? Мы в лесу. Выйди, посмотри на солнце. Если оно высоко, значит, день в разгаре. Они вышли на поле и бегут на перегонки. Играют и веселятся, прыгают в воду со скалы. Blue space, white clouds. And I am golden clouds. White clouds. Мы клянемся под страхом лишиться друзей, никогда не рассказывать о доме взрослым и не выдавать его местоположение и обитателей отныне и во веки веков, дабы самим кипятить воду, добывать пищу, строить укрытие и быть мужчинами. Ливень. Они сидят в парнике. Надо придумать крутые названия. Классные мифические имена. Нет, не надо. Древо судьбы. Значит, Патрик занимается борьбой? Родители Джо и Патрика в полиции, перед полицейскими. Да, он хороший борец. Да. Очень хороший. Греко-римская борьба или арена? Не отвечай. Греко-римская. Какая арена? Арена для профи. Джо мог сбежать назло вам? Подождите. Мы не говорили, что они сбежали. У Патрика нет причин убегать из дома. Патрику незачем сбегать. Ладно. Вы правы, это типичное похищение. Они забрали наших детей, консервы и макароны. Должна признать, что Фрэнк прав. Мы должны признать, что они ушли по своей воле. Надо же. Понятно. Полиция всегда катит бочку на ирландцев. Вау. Миссис Киннон, уверяю вас, у нас одна цель — найти вашего сына. Нет, ирландцы как черные европейцы. Черные европейцы. Точка. Мощно сказано. Дорогая, я ирландец. Мы все напряжены, капитан. Простите. Патрик был нашим единственным сыном. Вы это знали? Я знаю. Да? Прекрасно знаю. В отчете сказано, что пропало от 80 до 100 долларов, продукты и посуда. Из дома Тоя исчезли инструменты, гриль и 240 долларов наличными. Думаю, не стоит заводить дело. Фрэнк, хотите подать на Джо в суд? Пока нет. Он забрал монополию. Это плевок в меня. Может, он взял ее на память о тебе? Ну, конечно. Он ненавидит эту Фрэнк игру. С дочерью Хэза, ее парня. Раньше он ее любил. Когда мы играли вчетвером, ты испортил ему воспоминания, пап. Что я должен был делать, Хезер? Если бы я умер, он оправился бы через 6 недель. Сэр, привезли китайскую еду. Я хотел бы... Сколько? 51. $51? Что вы такого заказали, Хезер? Я-то при чем? Я не хотела есть и заказала клёцки. А я заказал большую порцию креветок в соусе с лобстером. Это нейтральная еда. Чисто семейная. Нейтральная? Креветки в соусе с лобстером? Да. Не могу представить более ненейтрального блюда в любой культуре. Привет. Как вас Фрэнк зовут? Подошел забрать еду у курьера. У вас бывали такие дни? Какие дни? Как у меня сегодня. А я не знаю, какой у вас день. Ну, когда чувствуешь, что все мочатся тебе в глаза. Это хорошо или плохо? Плохо. Плохо. Гэри, вот так каждый раз. Видите, какого размера клёцки? Они слишком большие, друг мой. Людям нравится, все просят рецепт. Но мы не даем. Нас учат, как отказывать людям, которые требуют рецепт. Мы повторяем одну фразу. Какую? Мы его не даем. Я говорю об их размере. Можно собрать всех соседей и устроить гребаную вечеринку. Я понимаю ваш сарказм. С батутом. Остроумие бедняков. У меня вопрос, Гэри. Как я должен это есть обычным человеческим ртом? Растягивать челюсть, как анаконда, проталкивать это в желудок и 2 месяца греться на солнце? Папа, хватит, господи! Боже мой, заплати, бедняги! Надеюсь, у вас в доме есть вилки, чтобы ваш отец не растягивал свою дурацкую челюсть. Хватит, для сведения, клёцки слишком большие, жрите их сами. И сожру. Пока, Гэри. У вас плохая аура. Никакого риса, никакой пасты. Будем сами добывать пищу. Бьяджо. Парни готовятся к охоте. Вооружившись Патрик, мечами, они пошли в лес. Ты? Да, знаю. Я соберу ягоды, яблоки и что-то съедобное. Это логично. Что? Логично, потому что ты сильнее? Да. Нет, не пей отсюда. Зря я это сделал. Я рад, что ты с нами, Бьеджи. Считай это посвящением мужчины, черт возьми. Ты когда-нибудь оставался наедине с собой, со своими инстинктами, с природой? Чувствовал себя мужчиной? Не знаю. Я чувствую себя каким-то бесполым. Это плохо? Не очень хорошо. За бизонами туда, друг мой. Когда ты туда попадешь, увидишь величественных, пасущихся бизонов. Готовь оружие. Дошли до дороги, у которой стоит маркет. Ну, идем, Бьеджи. Там такая вкусная курица-гриль. Бостон Маркет — это пережиток прошлого. Когда мы были слабаками. Жди здесь. Для кого это? Из урны они достали остатки еды и вернулись в лес, чтобы сделать ловушку для животных. В этом лесу есть медведи? Хорошо бы. Одной туши хватит на месяц. Надо ввести его в заблуждение. Медведя, сбитого с толку, легче завалить. Хорошо бы. Ловушка маловато. Патрик идет по лесу и обнаружил шкуру змеи. У тебя ярлык на шортах. Ты купил новую одежду? Это такая мода. Есть! Бежим! Парни поймали что-то в свою ловушку. Нет, мечи! Попался. Господи! Так, давай, переворачивай его. А я его убью. Отруби голову, не испорти мясо, я знаю. Он будет плакать, не слушай. Будь беспощаден. Да, он начнет умолять. Переворачивай. Сейчас. Когда они перевернули тележку, заметили большую крысу, которой они испугались и убежали. Да, не ожидал, что вы найдете в лесу курицу. Да. Да, сэр. Дома у костра они пожарили курицу. Бьяджо, твой кукурузный пудинг объедение. Замечательный. Дашь рецепт? Боже. Как круто. Старик, еда привлекает мышей. А кого привлекают мыши? Дурацкие вопросы? Нет, они привлекают змей. По-итальянски змея означает член дьявола. Неправда. Может быть, и неправда. Неважно. Отныне остатки либо сжигаем, либо закапываем. Ты постоянно в депресснике. Расслабься. Я не в депресснике, брат. 2 часа назад я нашел шкуру щитомордника. Я читал, что животные видят цвет страха. Ты умеешь читать? Умею. А плакать нет. Хорошо. Мы проследили сотовый Джой Патрика до этого большой автобуса. Автобус с людьми. Завановичи, офицеры и родители друзей осматривают сумку. Туалет. Они нашли в багажнике сумку Джо с телефоном. Он может сейчас выглядеть. Он мог отпустить бороду. Их здесь нет. Вы теряете время, Дэвис. Можете посмотреть под автобусом. Но там мало воздуха. Послушайте, наш сын сбежал 8 лет назад. А он вернулся? Для нас это был очень сложный период. Спасибо. Нам незачем это слушать. Что это значит? Ничего не значит. Поддерживайте друг друга. Сэр? Господи. Вернитесь в автобус. Дэвис! Я не хочу в автобус. Я дипломированный психолог. Это сумка Джо. Тут пусто. Ничего нет. Телефон Патрика. И Джо. В нем что, жучок? Супер. Минутку. Что это? Что это такое? Фрагмент монополии. Мой фрагмент. Он надо мной издевается. Как убийца Зодиак. Постарайтесь не подавать им надежду. Я лишь предупредил. Давайте по-настоящему. Готовы? Раз, два. Раз, два, три, четыре. Парни стучат по трубе. Пияджи двигается под музыку, как дикарь. За нас. Джо и Патрик сидят перед оранжевым закатом, попивая вино и смотря на живописную природу. У нас есть вода, кровь, сбалансированная пища, и мы ни перед кем не отчитываемся. Мы мужчины. Мы только сейчас ими стали? Мы ими стали. И не говори. Могу лишь добавить, что если нам чего-то и не хватает, то это... женской руки. У нас есть Бьяджо. Он не в счет. Подруга Джо работает на поле для гольфа. Она разносит пиво и напитки для клиентов. Из леса вот вышел Джо. Стоит 3,50. Если я возьму чипсы с пивом и получу 50 центов сдачи, то будет супер. У нас нет бартерной системы. Какая нафиг бартерная система? Бартер, когда дают товары или услуги вместо наличных. Признай, что эти товары стоят как наш мяч. У нас нет бартерной системы. В том-то и дело. Джо, ты во всех новостях. Твой отец был на 19-м канале. Я тебя умоляю. Мой отец наслаждался каждой секундой. Джо, я сильно сомневаюсь. А у Патрика... правда теперь огромная борода? Да, у него побольше моей. У меня волос тоньше. За ней надо ухаживать. Да. Как Пол за своей козлиной бородкой. Ты, наверное, не слышал? Мы с Полом расстались. О, ты ко мне вернешься. Ты вернешься, Келли. Нет, я об этом не слышал. Мне жаль. Вообще-то я пришел пригласить тебя на ужин. Что-то вроде новоселья. Если хочешь, конечно. Да, конечно, хочу. Но я туда попаду, ты завяжешь мне глаза? Да? Я говорю серьезно. Для меня жизненно важно, чтобы ты никому не говорила и никого туда не приводила. Да? Никого. Это вопрос жизни и смерти. Ладно, ладно. Хорошо. Патрик тренируется, выходит из дома и бросает копье. Зараза. Джо! Биаджо стоит, обнимая дерево. Он замаскировался под куст, обмотав себя травой и намазав лицо грязью. Камуфляж кошмарный. Чувак, где Джо? Что случилось? Как что? Ты видел Джо? Я не знаю, где он. А где Биаджо? Ты здесь. Ты здесь. Джо купается в реке, бреется ножом. Джо идет с покупками из магазина. В реке стоит Патрик и охотится на рыбу. Он заметил друга. Ладно. Мы купили курицу. Дешевле 30, но дороже 25. Главное, что мы с Биаджо охотились и подвергали себя опасности. Это лицемерие. Джо, послушай себя. Как ты спишь по ночам? С тем, что вы купили курицу, я могу смириться. Но с тем, что фаршированный картофель делал не Биаджо, никогда. Нет, картофель готовил он. Но я понятия не имею, где он взял лук. Ну что, пропустишь или... Джуди говорит, главное, они вместе. Иногда меня это успокаивает. Патрик играет на скрипке. Интересно, в это время их отцы сидят в лодке и рыбачат. Ты это серьезно? Думаю, это идея Патрика. Чушь, это невозможно. Джо с 9 лет таскал его в кино, помнишь? Их поймали, когда они сделали заказ в автокафе. Черт, окунь. Это Джо привязал черепаху Патрика к воздушному змею и отправил в космос. Я и забыл. Тебе смешно? Тебе правда смешно? Я смеюсь от восхищения. Они убили черепаху. Так она погибла? Да, погибла, Фрэнк. Какая жалость. Увы, Джо – маменькин сынок. Кларисса с ним справлялась и не наказывала. По-моему, его шалости приводили ее в восторг. Теперь мы остались вдвоем, и я его сломал. Наши сыновья сбежали. Они не хотят жить с нами, в наших домах. Наверное, мы сделали... что-то не так. Но что, черт возьми? Патрик устроил в моем бассейне олимпийские велогонки. Я выложил за ремонт $1,300. И ничего вам не сказал. Нам есть что вспомнить, Фрэнк. А велогонки придумал Джо. Черт возьми. Джо сидит у костра возле дома, выпивая пиво. Мечтает о своей подруге, как они вместе сидят у реки. Джо, мне здесь нравится. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Меня захлестнули эмоции. Да, но... Но я волнуюсь. Мой разум не может быть спокоен. Женский разум. Моя дорогая Келли, зачем портить такой момент? Появляется его отец с кинжалом. Джон! Пора домой! Оставь нас, Фрэнк. Этот лес наш. Здесь ты бессилен. Ты опозорил меня перед всем городом, придурок. Он взрослый мужчина и сам может выбирать свой путь. Молчи, потаскушка. Фрэнк падает с обрыва. Джо, брат, к нам пришли гости. Много гостей. Привет, брат. К дому друзей пришли две девушки и парень. Он потрясающий, Джо. Что вы сделали с курицей? Прямо тает во рту, да? Вы каждый день едите одно и то же? Да, курицу. Их тут навалом. Да, Джо? Да, всяких пород. Патрик обычно собирает ягоды, корешки всякие. А я добываю мясо и протеин. И покупки. Он прекрасно торгуется. Я охочусь. Я Джо. А ты что делаешь? Недавно я встретил собаку, и она научила меня умирать. Да. У нашего Бьяджо уйма талантов. Я классно фокусируюсь. Видели бы вы, какой он ловкий. Руками вытаскивает из ручья форель. Вранье. Нет, правда, я видел. Я же говорил. Деньги стянул. Нет, они ему не нужны. Для него это спорт. Знаете, я сам собрал цветы. Да, очень красивые. Потом они отдыхают под гитару. Бьяджо танцует, а Джо говорит со своей подругой. Это берлога. Ах, берлога. Какая же я глупая. А это спальня хозяина. Это потрясающе, Джо. Я не знала, что ты такой талантливый. Конечно, я подозревала. Конечно. В небе сверкает салют. Друзья пошли купаться в реку. Это ужасно. Вики строит тебе глазки. Поговори с ней. Ты ей нравишься. У меня нет смысла с ней разговаривать. Почему? Джо. Я гей. Ты уверен? Да. Каждый сезон у меня легкие наполняются жидкостью. Тогда ты не гей, Бьяджо. Что? У тебя муковисцидоз. Бьяджо, я не понимаю, почему ты улыбаешься. Муковисцидоз — это не шутка. Это серьезная болезнь. А Келли? Она как все девчонки, понимаешь? Делает вид, что ей плевать. Строит из себя недотрогу. Уже поздно и темно. Все друзья и гости спят. Келлин идет на второй этаж, где спит Джо и Патрик. Услышав это, Джо обрадовался, думая, что она к нему. Патрик, ты спишь? Да. Хочешь прогуляться? Мне не уснуть. Ладно. Хорошо. Уже утро. Джонни закрывал глаз. На улице птицы. Ползает змея. Джо. Девушка подошла к Джо, но он сделал вид, что спит. Ты Немножко позже он отправился на природу в поле. Биаджо вместе с ним. Биаджо! Господи Иисусе! Не нагибайся, чтобы я мог тебя видеть. Я пойду прогуляюсь. Не жди меня. Постарайся о них не думать. Да. Мне перестало тут нравиться. Фрэнк провожает свою дочь с ее парнем. Джо сидит под деревом и думает о девушке, которая идет по полю. Спасибо. Счастливо, Колин. Развлекайся, пой. Большое спасибо. Кстати, мы с ребятами поем акапелла. Пока. И исполняем 12-голосую гармонию, а музыка играет. Пока. Вы знаете эту песню? Я могу ее напеть. Милый, не стоит. Played on. Thank you. Спасибо. He cried across the floor with the girl he adored, and the band played on. Great. Отлично. Rain was so loaded it nearly exploded. The poor girl would shake with alarm. He'd never leave the girl with the strawberry curls and the band. Ладно, дорогой. Теперь у меня никогда не будет эрекции. Пап, боже мой. Рад был вас видеть. Счастливо доехать. Бросьте. Дорогая, он исполнил для меня серенаду. Я не мог притвориться, что рад. Да, спасибо за то, что промолчал. Я оценила. Мне пора. Черт, извини. Эзер. Я ведь не злой человек. Нет, пап. Злые люди обычно делают окружающих несчастными. Джо прогуливается по лесу. Он видел Патрика и Келли, которые сидят рядом. Привет. Привет, мы... Продолжайте. Дети, увидимся дома. Слушай, не переживай. Он на тебя не сердится. Вы же как братья. Тут другое. Совершенно другое. Вы рады, что сбежали? Вы действительно тут счастливы? Да. Мне везде хорошо, где нет родителей. Вечер. Патрик, Келли и Джо играют в монополию. Биаджио. Что может быть лучше хорошей сигары, Биаджо? Ситуация, когда легче соврать, но ты говоришь правду. Пожалуй, это лучше. Я меняю акции железной дороги на ваши участки. И на карточку выход из тюрьмы. Идет. Неплохая сделка. Равноценный обмен. Что? Да. Четыре железные дороги на участке, да еще карточку тюрьма. Умно. Стоянка. Пожалуй, я прикуплю еще недвижимости. Сколько именно? Секундочку. Итак, Бьяджи, я дам тебе вокзал, парковку и две зеленые фишки за твои красные. Я хочу $1000. Я дам 50, ладно? Приятно иметь с тобой дело. Ты сбил с 1000 до 50? Это мужской разговор. Да, Патрик, это мужской разговор. Риэлтор, я могу купить 3 отеля? Да, конечно. На что? На красной фишке. Я их купил. Держи, агент по недвижимости. В чем дело, Джо? Ни в чем. Бросай. Если я выброшу 6, 8 или 9, это может плохо кончиться. Не знаю, что сказать, приятель. В жизни есть и другие цифры. За мальчики, с вами все в порядке? Да. Все супер. Джо покуривает сигарету. Что ты творишь, Джо? Ребят, это просто игра. Это самый низкий, дерьмовый, хреновый поступок на свете. Не самый. Тебе никто ничего плохого не сделал, Джо. Дело не в тебе. Просто так вышло. Забудь. Я забыл. Если эта шалава лезет к тебе, мне она не нужна. Ты что, Мэри Джей Блайдж, мать твою, господи! Джо, я... Заткнись, Келли, ясно? Пока ты не появилась, все было прекрасно. Господи, ты как опухоль. Я... лучше пойду. Келли ушла. Джо толкает Патрика. Затем наступает ему на ногу. Иди с ней. Проваливай Келли и своей мамаше. Джо, я не хочу уходить. Я хочу остаться. Остаться? Мне никогда не было так весело. Мы вместе строили этот дом. Проваливай к ней. Джо, я не хочу. Убирайся отсюда. Перестань, я ни хрена... Придурок! Патрик ушел. Я принесу инструменты. Мы починим. Уйди, Биаджа. В смысле? Я хочу побыть один. Уходи. Не обижай меня, Джо. Мы столько пережили. Просто уйди. Биаджо ушел в лес ночью. Келли, Патрик догнал Келли. Келли! Келли! Я не хотела, чтобы так вышло. Не хотела стоять между вами. Уже утро. Джо строит стену, которая упала. Он остался один. Нет. У него ничего не получается. Черт. Черт. Тварь. Фрэнк тоскует по сыну. Джо тоскует так же. Патрик проснулся на диване. Он дома. Его родители стоят у двери. Мы не хотели тебя будить. С возвращением, Патрик. Стоп. Перестань. Я рад, что ты дома. Этот мальчик провел с ним целую неделю, пока он ничего не сказал. Он нарушил закон, но он несовершеннолетний. В полиции на допросе Бьяджо. Смотрите, он отказывается присесть, не хочет сотрудничать. С ним тяжело общаться. Он читает мои мысли. Хотите выйти, сержант? Не надо стыдиться. Да, пойду умоюсь холодной водой. Вам должно быть стыдно, но все равно уйдите. О, Боже. А Патрик? Он не видел Джо с тех пор, как они поругались. Подожди. Парень и девушка ушли в лес, чтобы заняться сексом. Ну а рядом спит Джо. Господи! Чувак! Это мое место, убирайся отсюда! Ты говорил, что никогда тут не был. Да. Козел. Простите. Идем. Есть другое место. Патрику. С любовью от папы и мамы. У Джо закончились деньги. Ничего не получилось. Он стал читать книгу. Он стал как охотиться. Выжить в лесу? Убивать животных. Разводить огонь. Не бояться! Sorry. Прости. You're just... Я просто hungry. Голоден. Guess we're all just hungry. Мы все были голодные. Sorry, I yelled. Прости, что наорал. Проклятие. Пытается разделать кролика, но ему сложно это сделать. Если хотите, оставьте сердце и печень и разрежьте от прямой кишки до ключицы. Мясо готовят на костре. Он сел за ужином у себя в доме. Горят свечи. Он вспомнил про друзей. Если вы собираетесь на охоту, нужны маски. Наденьте их на затылок, чтобы животные не напали и не выслеживали вас. Держи. На затылок. А это для меня? Да. Эй. Под столом ползет змея. Он заметил и упал. Она подползла слишком близко. Теперь история, поразившая весь округ Тоттенвиль. Где Джозеф Той? Этот 15-летний юноша 4 недели назад ушел из дома. В прошлый вторник сестра Джо смотрит новости по телевизору, как и все родители. Его родители назвали это чудом. Кинан сказал, что не видел Той несколько недель. Той имеет рост примерно 1,67 м. Волосы прямые, каштановые, глаза голубые. Всех, у кого есть информация о Джозефе Тое, просим позвонить в департамент шерифа округа Тоттенвиль. Далее, может ли кофеин продлить и усилить? Папа, ты кого-нибудь бросал? Конечно. Как каждый мужчина. Это плохо? Бросить можно по-хорошему и по-плохому, Бьяджо. Я бросил пить содовую, это хорошо. Я бросил юридический, это плохо. Понимаешь? Да. А когда бросаешь друга? Друзей нельзя бросать, сынок. А если бросил? Допустим, ты от него ушел, хотя клялся быть с ним. Ты попадешь в ад? Конечно. Да, я так и думал. Келли пришла к Фрэнку. Я не люблю печенье. Простите за беспокойство. Я могу отвезти вас к Джо. Джо спит на полу. Змея рядом. Джо! В дом вошел его отец и Келли. Джо, змея тут же оказалась у ног девушки. Папа, не входи! Не бойся! Я сказал, не входи, здесь змея! Что мне делать? Келли, смотри на меня. Держись. Успокойся. Не шевелись, не двигайся. Они чувствуют страх. Не шевелись. Затем она отошла и упала. Но Джо прикрыл ее своим телом. Джо, не будь идиотом! Спокойно. Все хорошо. Какого черта? Бьяджо? Вошел Бьяджо с мечом. Он злобно следит за ней. И в один миг она вонзила свои зубы в его ногу. Он упал. Но тут же взял меч и отрубил ей голову. Джо, нет! Сдохни! Он очнулся. Она меня укусила? Да. Слегка. Чуть-чуть. Пап! Возьми голову и тело и закопай в разных местах. Понял? Яд привлечет других змей. Пап, быстрее! Надо яд отсосать. Он уже попал в кровь. Надо вынести его отсюда. Господи. Это хорошо. Так яд выйдет из организма. Папа, подгонишь машину? Да, на себе. Или перелечу через лес. Спасибо за помощь. Тут не проехать. Хватит шутить. Не ори, это ему не поможет. Ему хуже. Господи. И правда, он намочил штаны. Он весь горит. Его надо вынести. Ты сможешь идти? Так, бегите к дороге и подгоните машину. Насколько возможно. Умеешь водить? Да, блин. Не матерись. Хорошо. Живо. В темпе. Иди сюда. Джо побежал к Келли за машиной. Отец взял Пьяджо и понес к дороге. Они едут в машине. Рана опухла. Изо рта парня выделяется белая пена. Они приехали в поликлинику. Отец в коридоре стучится в кабинет. Он принес сыну средства гигиены. Это тебе. Джо в уборной приводит себя в порядок, чистит зубы. Моет руки и лицо, бреется и переодевается. Я Джо в койке. Ты правда веришь, он уже в порядке. Что побывал в раю? Да. Там много демонов. Но теперь мне лучше. Я стал сильнее. Если нужно, я согласен, чтобы меня снова ужалили. Я знаю, Бьяджо. Ты отличный друг. Помнишь, я сказал, я согласен, чтобы меня снова ужалили? Ты только что это сказал. Нет, я не прав. Я этого не хочу. Джо. Келли подошла к Джо. Это тебе. Из ящика для подарков. Там орел. Природный враг змей. Ты паришь выше всех. Видимо, у них не было с надписью «Ты спас меня от смерти» в результате быстрого насыщения крови кислорода. Была, но без конверта. Джо, пусть мы расстались, это не значит, что ты мне безразличен. Мы даже не знали, жив ты или нет. Понимаешь? Я бы тебя обняла, но не уверена, что ты этого хочешь. Нет. Я стерплю. Он поправляется? Подруга Келли пришла проведать Биаджио. Вместе с ней Патрик. Они не сказали друг другу ничего. Ладно. Пока, брат. Кто такая Келли? Подружка Патрика? Фрэнк вместе со своим сыном в столовой. Да. За столиком. Едят. Вроде того. Крутая чувиха. Да. Ты молодец, Джо. Я про случай в лесу. Ты? Я? Да. Ты молодец. Я тобой горжусь. Спасибо. Я стал мужчиной. Почти, приятель. Но не спеши. Тревога. Пятый этаж, отделение Б, палата 514. Тревога. Слушай. А как у тебя... Скэрол? С той паучихой, которую я нашел на помойке? Та, с той самой, с помойки. Я говорю о ней. У нас с ней как-то все сошло на нет. Заглохло. Даже не могу сказать, когда чувства прошли. Да. Непонятно. Мне очень жаль. Все нормально. Все равно ничего не вышло бы. Она... Не знаю, она меня не заводила. Не то, что твоя мама. А это необходимо. Они вошли в лифт, в котором также родители Патрика. И вот они все вместе едут. Светофор. Машина Патрика и Джо стали друг возле друга. Друзья посматривают друг на друга. Затем они улыбаются. Что там такое? Какой Патрик идиот? Лес, в котором ползают змеи. Совы сидят на ветках. В укромном месте стоит домик, который построили друзья. Режиссер Джордан Вогт Робертс. Автор сценария Крис Галетта. Продюсеры Тайлер Дэвидсон, Питер Сераф и Джон фильма. Ходжес. Исполнительные продюсеры Ричард Ротфилд и Джордан Вогт Робертс. Оператор Росс Ридж. Монтаж Терла Гибсона. Композитор Райан Миллер.